Глава 21. По лесной тропинке быстро трусили перекинувшиеся Колин и Сильвестр, носами, естественно, в следы своевольной волчишки. Сразу за ними шел Джари, потом Селена. Замыкал цепочку Конор. Уговаривать Мику еще раз посидеть с Миртом не пришлось, согласился сразу. В доме за главную осталась Анитра. Она не то чтобы согласилась, отказаться не успела. Селена велела и сбежала, правда, предупредив все-таки остальных девочек, кто остается ими верховодить. Времени на объяснение не было. Поисковая команда быстро прошла до другого конца деревни, того самого, который упирался в лес, глухой и овражистый, из-за чего демоны не могли обходить деревню в круговую. Пока двигались по едва заметной тропинке, девушка размышляла, правильно ли сделала, оставив заглавную среди девочек Анитру. Конору легко. Когда прибежали на речку за магом, мальчишка, окинув взглядом своих, жестко сказал. «Чтоб тихо без меня было! Все поняли?» И те кивнули. Селена пришла к выводу, что Анитру главный назначила правильно. Девочка, хоть и почти ровесница остальным, но взрослей по мышлению. Сама пришла, сообразив, что магическое кольцо нашла не для пустой игры. Сама поняла, что необходимо учиться. Учиться. Этих детишек еще и здешней грамоте учить надо. А где взять учителей? А вот интересно, есть ли в этом мире, довольно развитом, как поняла Селена, что-то вроде интернета? Тогда бы можно было организовать дистанционное обучение, хотя бы связавшись с блокированным городом. «Селена?» Она кивнула Джаре. «Слышу тебя». «Осторожно, сейчас болото проходить будем». «Говорят, кабаны в болото часто ходят, но вроде только жарким летом». Или всегда? Девушка не помнила, где вычитала об этом. Тропинка впереди постепенно сужалась. Торопясь за Джари, Селена опасливо поглядывала по сторонам. Она, как и остальные, кроме оборотней, была вооружена. Награбленные с лётки оружие припрятали дома, а когда произошло ЧП с Ирмой, немедленно разобрали его. Селена и Конор получили что-то вроде пистолетов. Джари предупредил, что в них по 9 патронов, что стреляют они одиночными выстрелами. Сам взял какое-то длинное ружье, не из лётки. Наверное, с этим ружьем он ходил на кабанов. Бежавшие впереди оборотни внезапно остановились, почти одновременно. Носы повернули влево по ветру и кивали башками, тревожно вздрагивая. «Нет», — спокойно и негромко сказал Джари. «Кабанов пока оставим в покое». И оборотни снова уткнулись носами в тропинку, ведущую вперед. Та терялась в высокой траве, чувствовалось влажное место — пахло землей, подгнившей травой и рыбой. Наконец, Джари остановил всех и предупредил. «Впереди небольшая заводь. Там все слышно очень хорошо, так что потише. Не спугнуть бы Ирму. Убежит еще дальше». Оборотни залегли в кустах, окружавших заводь. Место оказалось спокойным. Глубокое зеркало воды вытянулось в темно-зеленой раме согнувшихся над ним могучих деревьев, высокой травы и низких кустов. Кое-где в него с берега вдавались стволы упавших деревьев. Ветви одних еще покрыты зелеными листьями, другие уже черно-рыхлые отгнили. Здесь было очень тихо. Шелест травы и листьев отчетливо слышался под пробегающим ветерком, иной раз всплескивала вода. Рыба играет. Вспомнила Селена старую присказку отца. Брал он ее с собой на рыбалку, пока маленькая была. И обиженное нытье маленькой фигурки, сидящей на полузатопленном дереве. Ирма, оседлав сгнившее бревно, болтала ногами в воде и ныла, видимо, вспоминая недавнее происшествие и пыталась себя растравить. Но обида, наверное, уже перегорела, и волчишка упрямо плакала лишь для проформы. Колин, глядя на нее, сам тихонько взвыл. Из солидарности, что ли? Мак и Селена переглянулись с улыбкой. Волчишка сидела где-то в 100 метрах от них, в том самом месте, которая неплохо просматривалась из их тайного наблюдательного пункта. За девочкой виднелся крутой склон оврага, поросший зеленым травяным покрывалом и спускающийся к небольшой береговой полоске черной без зелени. Довольно открытое пространство. Оставалось дойти до Ирмы и уговорить ее вернуться. Колин настороженно привстал и рыкнул. Селена сначала улыбалась, сообразив, что волчишке ничего не грозит, но беспокойное движение Колина ее встревожило. Она осторожно раздвинула ветви куста, за которым сидела. Под руку немедленно влез Конор. Джари, наоборот, пригнулся. На краю оврага над Ирмой кто-то появился. Кусты сверху пока не давали рассмотреть неизвестного, О нем ненавязчиво предупреждали легкие комья земли, летевшие из-под чьих-то легких ног и подскакивающие среди травы, чтобы упасть на береговую полоску. Ирма ничего не замечала, увлеченная своей бедой и переживаниями. Колин было нырнул мимо ног Джари в сторону сестренки. Мак быстро поймал его за холку и прижал к ноге. «Подожди, ничего страшного пока не происходит. А если что и будет?» Мальчишка-оборотень коротко рыкнул и дернулся, но Джари строго шепнул. «Я впереди». «Подождите», — вмешалась Селена, пристально следившая то за краем обрыва, то за Ирмой, которая оказалась отсюда единственной актрисой на пустынной сцене. «Это человек». И все, немного удивленные, «Ну и что, человек? Опасно же, пусть и человек», снова затаились, вглядываясь и постепенно начиная понимать, почему девушка не боится за сбежавшую волчишку. По овражной крути к берегу и в самом деле сбегал человек. Он спускался, явно с трудом удерживаясь на склоне, то и дело вставая боком, то и дело проезжаясь ногами вместе со слоями обрыва, вместе с пластами травы. Направление бега легко просчитывалось. Он бежал к Ирме. Колин что-то буркнул с облегчением. Эта Ирма обернулась на легкий шум шагов и съехала в воду с бревна, на котором сидела. Постояла-постояла в воде по колено и, медленно приглядываясь, но не боясь, пошла на бережок. Неизвестный остановился, не доходя до девочки. Может, чтобы не напугать. Ха, попробовал бы он Ирму напугать. Девочка сама медленно подошла к неизвестному, запрокинула голову, глядя на него. Шага три осталось между ними. Заговорили. Теперь можно было более подробно рассмотреть незнакомца. Он был выше волчишки, но зато девочка рядом с ним казалась упитанной. Высокий мальчик, скорее даже подросток, и какой ужасающе тощий. Но первым делом поразили Селену его волосы. Он стоял так, что солнце не освещало его фигуру, и цвета в древесной тени виднелись четко даже отсюда. Так вот, длинные огненно-черные волосы, спускавшиеся немного ниже лопаток, он собрал в хвост, подвязав, кажется, веревкой. Одет слишком легко, даже для летнего дня, в какую-то набедренную повязку. Ну, о господи, кости у него выпирали так, словно вот-вот порвут натянутую кожу. Чуть заслонявшая незнакомца Ирма шагнула в сторону, и Селена чуть не прослезилась при виде ребер подростка. Девушка чуть не подпрыгнула, когда Конор резко схватил ее за локоть. «Джари!» — жарким шепотом заговорил мальчишка. «Ты понял, кто это?» «Понял, понял», — улыбаясь, прошептал не менее изумленный маг. «Вот только думаешь, он здесь один? Хотя, судя по худобе...» «Смотри, кажется, наша Ирма зовет его с собой. Думаешь, он согласится?» «Да кто это?» — не выдержала Селена. Она смотрела на восторженные лица мага и мальчишки, видела изумление даже на мордах малолетних оборотней, недоверчиво таращившихся на берег. И завидовала, что они так быстро все поняли, хотя словам Конора наша Ирма улыбнулась. А Джари и Конор тем временем вдруг переглянулись и уставились на нее. «А Селена ведь и вправду не знает, кто это!» — сказал, что-то прикидывая, Конор. «Что делаем?» — спросил у него маг, снова вглядываясь в бережок, где девочка-волчишка подошла к неизвестному слишком близко. По общему мнению, все еще настороженной Селены и встревоженного Колина. «Если выйдем все вместе, он сбежит». «Джари, а не опасно его к нам?» Уже задумчиво спросил мальчишка. «Он ведь уже взрослый, да и не любят они жить в компании. Хотя странно, что он вообще один остался. Они же за своих горой. Или, может, какой-то клан жил в этой деревне и их разбомбило? Смотри-ка, а он спокойно относится к тому, что Ирма его тащит за руку. Только идет неохотно». На береговой полоске и в самом деле разыгрывалась забавная сценка. Упертая волчишка с жаром что-то доказывала исхудалому подростку и тащила его за собой. А тот, словно в великом сомнении, упирался, но так, что чувствовалось. Ему очень хочется, чтобы его уговорили. «Селена!» — позвал Джари и кивнул ей. «Ты только не бойся. Мы пока тебе говорить не будем, кто это, иначе он с тебя считает, что ты здесь не одна, и сбежит. Пока ты его не знаешь, он плохо видит тебя. Давай так. Мы втихаря уходим, а ты медленно идешь по тропке вдоль берега и зовешь Ирму. А там будь что будет. Не побоишься?» «А он меня не съест?» Шепотом пошутила девушка и замерла, услышав ответ. «Будем надеяться. Ирму-то он не съел». Заглянув в черные глаза мага и сообразив, что он очень хочет заполучить этого неизвестного подростка в их и так достаточно странный детский сад, девушка кивнула. «Ладно, идите. Мне его до деревни довести?» «Желательно. Учти, нас рядом не будет. Но мы будем на расстоянии крика. И ничего не бойся». И все четверо растворились в зарослях. Так бесшумно, что как ни вслушивалась Селена, кроме шелеста ветра по верхушкам трав и кустов, ничего не расслышала. После чего она поднялась и медленно зашагала по тропинке, как ей было сказано. Время от времени выкликая, все громче и громче. «Ирма! Ирма!» В один из просветов в кустах она увидела. Ирма вдруг села на бережок, а подросток, быстро уходивший, остановился. Остановилась и Селена и усмехнулась, услышав яростный рев. Волчишка в своем репертуаре не получила того, чего хотела, отомщу громким плачем. Подросток пока еще не разбирался, видимо, в детских и женских хитростях. Он замедлил шаг, неуверенно обернулся. Волчишка орала вдохновенно, аж слезами захлебывалась. Если бы Селена не знала, в чем дело, убила бы каждого, кто посмел до такой степени обидеть Ирму. С другой стороны, если судить по характеру волчишки, вполне возможно, она ревела искренне. Опять облом. И дома обидели, и здесь, что хотела, не получилось. «Ирма, ты где? Я здесь!» – прорыдала волчишка. Своего она все-таки добилась. Подросток, невозможно надменный и до дрожи напряженный, не сбежал. Но смотрел на поспешно, хоть и явно неуверенно подходившую к ним Селену с таким ужасом, словно впервые увидел живого человека и считает, что он страшно опасен. Девушка только глянула на него и сразу бросилась к Ирме. Селена почти упала на колени, обняла протянувшую к ней руки зареванную волчишку и прижала к себе. «Ирма, малышка моя, как же ты нас напугала!» Девочка уселась ей на колени, ткнулась мокрым лицом ей в ключицу и снова разревелась. С облегчением, не ругают. Девушка гладила ее по голове, чувствовала ее все еще влажные и холодные ноги, пытаясь согреть и их, и одновременно снизу вверх поспешно улыбалась подростку. Именно сейчас вблизи он не казался опасным. Теперь Селена разглядела выпирающие скулы, запавшие от голода глаза. На тело она старалась не смотреть. От одного его вида саму на плач пробивала. Наконец Ирма успокоилась, только все еще заикалась. «Извини», — сказала Селена, глядя на подростка, чтобы он понял, она обращается именно к нему. «Надо было бы сразу с тобой поздороваться, но вот Ирму утешить тоже следовало. Она уже сказала, что сбежала. Дуреха-то маленькая наша». Волчишка шмыгнула носом и вздохнула. «Селена, я вот уговариваю его к нам пойти. Он здесь один, представляешь?» Селена представляла. Мику вспомнила. Сердце сжалось, когда она снова взглянула на бедолагу. Сама вздохнула и поднялась, не выпуская Ирмы. «Не знаю, как тебя зовут, но если ты к нам не хочешь, ты можешь проводить нас и подождать меня у околицы. Я принесу тебе поесть. Как думаешь?» Подросток, едва она встала, чуть отступил. Он оказался самую малость ниже девушки. Лицо узкое не только из-за худобы. Глаза большие, какие-то призрачно-серые, но необычного, почти восточного разреза. Чуть не на пол лица. Даже интересно, глаза словно выходят к вискам. Разомкнул сухие губы. «Я пойду с вами». Странно, что так легко согласился. Только вот голос его почему-то Селене показался очень знакомым. Может, из-за выговора, слегка свистящего. Она испытующе взглянула на настороженного подростка. «Меня зовут Селена. Я в этом мире недавно». Косвенно она предложила худышке представиться. Ведь он уже знал, как ее зовут, и Ирма наверняка рассказала, и сам слышал, как волчишка обращалась к девушке. «Пока меня зовут Хельми». Он сказал: «Хельми? Заикается или так выговаривает? Пока? В каком смысле? Он боится говорить свое настоящее имя? Или по законам его семейства это имя детское, а взрослые ему дадут то, которого он будет достоин? И черт бы побрал Джари и Конора! Почему им так нужно, чтобы этот костлявый худышка попал в деревню? Кто он такой?» Девушка опустила волчишку, которая, пинаясь, просилась на землю, взглянула на молчаливого подростка. «Тебе не холодно? Хочешь, куртку дам? У меня под ней еще рубашка есть. Не замерзну», — предложила она. «А я не мерзну. Мне хорошо», — сказал Хельми, выговаривая слова, как Колин, давно не объяснявшийся по-человечески, будто тоже давно ни с кем не разговаривал. Несмотря на ощутимую нерешительность, Хельми явно был спокоен. Селена снова заглянула в его странные глаза, будто падая в бездонную пропасть, и вдруг интуитивно поняла, что лично для нее подросток не опасен. А поняв это, она слегка склонилась к Ирме, замеревшей в ожидании. «Если честно, я не знаю, как дойти отсюда до деревни. Не помню, как шла». «Ты пришла кружным путем», — заявила волчишка. «Я проведу вас напрямую. Пошли». И девочка взялась за ладонь Селены. Улыбаясь, Селена взглянула на Хельми, ожидая, что тот тоже улыбнется ребячеству волчишки. Но подросток был все так же бесстрастен, разве что ледяной, по ощущениям, рот несколько расслабился. Пока шли, девушка здорово нервничала. Кто этот подросток, уже не имело значения. Она была уверена, что он останется в деревне. Вопрос теперь ее мучил такой. Где его поселить? Конор сказал, что он не любит компании. Значит, надо придумать ему отдельное жилье. Отдать свою комнату? Тогда где жить ей самой? Судя по поведению некоторых детей, они пока нуждаются в круглосуточной опеке. Селена просто обязана быть на втором этаже среди детей. С другой стороны, если Джарри и Конор знают, кто, что это за существо, они просто обязаны помочь ей с жильем для него. У изгороди Хельми слегка замедлил шаг. «Кто здесь живет?» «Нас, взрослых, двое и целая куча детей», — сказала девушка. «Ты отвык от общения, Хельми?» «Я отвык. Но ты пойдешь с нами?» «Там громко и много детей». «Зато весело!» — вмешалась Ирма. «Я тебя с братом познакомлю. Он тоже мало разговаривает. А еще есть Мика. Он говорит, но не особо часто. Зато у него целый мешок интересных железок. А еще есть Мирт. Но с ним сегодня было плохо. Селена...» — обратилась она к девушке, разом встревожившись. «А что было с Миртом?» «Я не совсем поняла». Но Джарри сказал, что в нем прорвался стихийный маг. «Мирт эльф?» — спросил озадаченный Хельми. «Ага», — рассиялась волчишка. «А Мика — вампир. Почти. А еще у нас есть свои маги маленькие. Ну, то есть они не совсем маги, а только начинают. Зато у них есть магические предметы. А еще...» «Ирма, ты спешишь», — заметила Селена. «Хельми, тяжело слушать тебя. Вспомни Колина. Ему тоже не сразу удавалось включаться в беседу». «Колин говорит, что я болтушка», — доверительно сказала Ирма подростку. «А я не болтушка. Я говорю за него и за себя. Если я говорю за другого, это ведь не болтовня, если разделить на двоих». И сама взяла его за руку. «А какой у нас дом? А Джарри кабана убил, и мы его почти съели. А еще у нас есть рыба. Ты любишь рыбу?» Девушка шла уже не впереди, а следом за странной парой. Хельми не вырывал руку из цепкой лапки волчишки и покорно шел с нею, время от времени, правда, оглядываясь на Селену. Таким образом, Ирма доставила Хельми к дому. На скамье у дома сидел Конор, и Ирма, все еще сияя, представила его. «Это Конор! Он вместе с Джарри убил ночного убийцу! Представляешь? Конор, это Хельми! Я нашла его около речки!» Девушка с трудом задавила улыбку. «Она нашла его? Это Хельми прибежал на жалобный вой волчишки!» Но ничего не сказала, не поправила Ирму. И подросток спокойно воспринял слова девочки. Конор встал и кивнул. «Привет, Хельми». «Ты странный для мага», — бесстрастно сказал Хельми, мгновенно окинув взглядом мальчишку с ног до головы. «Я знаю, что странный», — усмехнулся Конор и обратился к Селине. «Веткин сказал, что обед для всех будет готов где-то через полчаса по садовым часам. Но если Хельми голоден, он может пообедать прямо сейчас». «Пошли, я тебе столовую покажу!» — обрадовалась Ирма и потащила Хельми в дом. Девушке показалось странным, что Хельми вроде и не упирался, но девочка была вынуждена слегка поутишить свой задор, словно он сам удерживал ее. Едва они скрылись в доме, со стороны палисадника появился Джарри. Он присел на скамейку так, чтобы между ним и Конором осталось место. Селена пожала плечами и села между ними. Маг почти незаметно улыбался. «Итак, он вошел в дом и сейчас поест». «Вы мне расскажете, что это за таинственный Хельми?» «Селена, помнишь, я говорил об иерархии в нашем городе-государстве?» «Помню. На первом месте эльфы, на втором...» «Вижу, что запомнила». Не стесняясь Конора, маг привлек девушку к себе обнять. Но есть еще одна раса, которая не вписывается ни в какие рамки. Эти создания, если захотят, могут стать единственными и неповторимыми в нашем мире. Но они, согласно своим убеждениям, не хотят быть ответственными за мелкие дрязги на Земле, как сами заявляют. Они тоже оборотни, но это высшие существа, которым не может перечить ни эльф, ни тем более вампир. Он говорил торжественно и даже разок переглянулся с очень довольным Конором. Два заговорщика, да и только. «Немедли, ты прекрасно знаешь, что я изнываю от любопытства». «Хельми — дракон. Если он останется в нашей деревне, то мы, даже находясь в блокаде, получим поддержку из города». Некоторое время Селена размышляла о сказанном. «Значит, решение Хельми остаться в деревне повлияет и на положение осиротелых детей?» И все они будут не только выбиваться из нужды, но появится реальный шанс дать детям нормальную жизнь? Селена вздохнула. Было бы здорово. Но что сейчас гадать об этом? Пока Хельми не примет решение, мечтать преждевременно. «Рано говорить об этом», — произнесла она вслух. «Меня сейчас гораздо больше интересует другое. Что с Миртом?» «Пришел в себя», — доложил Конор. «Чувствует себя хорошо. Сказал, что не помнит, что говорил во время рождения стихийной магии». «Что с рыбой?» Чувствуя себя полководцем перед боем, спросила девушка. «Дня на три хватит», — уже самодовольно сказал мальчишка. «И еще домашние обещали снова закоптить побольше, чтобы и на будущее хватило. Я сказал, пусть коптят. Мы ведь на рыбалку еще не раз сходим». «Джарри, мне неудобно обращаться, но что там с кабаном? Будет у нас мясо?» «Глядя на Хельми, думаю, что ему и оборотням мяса много понадобится». А сама улыбнулась, вспомнив упитанную волчишку рядом с костлявым Хельми. Драконом она пока не могла его назвать даже в мыслях. «Встречный вопрос», — задумчиво сказал маг. «Когда ты собираешься за детьми с тем взрослым?» «Как только, так сразу». «У меня предложение. Трое суток мне нужно, чтобы набить кабанов для всей Аравы, включая и тех, кого собираемся привести». «Согласна», — задумавшаяся Селена внезапно подняла голову. «Мальчики, хохму хотите?» «А что такое хохма?» «Шуточка. Иногда очень зловредная. Так вот вам моя шуточка. Хельми, он говорит слегка шипяще, то есть как мой координатор».